Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня третья программа из цикла передач, посвященных Тамбовскому восстанию, одному из крупнейших крестьянских восстаний против советской власти. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая Марина Николаевна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В прошлой программе вы рассказали о причинах. Все-таки вот положение крестьян в связи с продразверсткой реально, в каком состоянии крестьянин оставался после того, как к нему приходили вот эти... Нет, речь шла о том, что продразверстка подразумевала такую систему отношений, при которой крестьянин оставлял себе какие-то запасы личного потребления и семенной фонд, а излишки он должен был сдавать государству фактически... которая платила ему ничем не обеспеченными деньгами, бумагой, в общем-то, на самом деле. И понятно, что крестьянский труд, таким образом, он совершенно обесценивался. Ну, крестьяне очень так специфически во время гражданской войны реагировали на такую систему отношений. Причем они сокращали просто размер площадей, которые засеивали. Но до бесконечности это было невозможно делать. Большевики вели достаточно умелую там, пропагандистскую компанию, они пытались объяснять, почему они это делают. Они говорили, что, дескать, мы воюем с белыми, государству, там, армии красной и рабочему классу нужен хлеб, хотя не только продразверстка хлеба касалась, но и других видов сельскохозяйственной продукции. Просто хлебная продразверстка была установлена с самого начала. И когда современные защитники советской власти, они говорят, что, дескать, еще в этом ничего особенного нет, потому что царское правительство еще хотело вести продразверстку по хлебу и мясу, там, зимой 17-го года она обсуждалась, закупку продовольствия по фиксированной цене или части продовольствия производителей. Это лукавство, потому что царское правительство собиралось платить, в общем-то, деньгами, которые не были обесценены, несмотря на инфляцию. Естественно, для рубля в годы Первой мировой войны все равно зимой 17-го года рубль не был бумажкой той, которой он был там зимой 20-го года, соответственно. И коробок спичек не стоил 10 миллионов рублей. Песня знаменитая, соответственно, такая полублатная, времен военного коммунизма и политики продовольственной разверстки. Залетаю в буфет, ни копейки денег нет, разменяйте 10 миллионов. И, собственно говоря, потом, когда большевики начали... попытались вернуться, но каким-то более-менее цивилизованным формам хозяйствования в начале новой экономической политики. Первое, это было совершенно разумно. С чего начали? Это с восстановления нормального денежного обращения в стране, без которой никакая хозяйственная реформа и функционирование никакой экономики невозможно. А здесь ситуация выглядела так. Крестьянин вкалывал, крестьянский труд очень тяжелый, физически тяжелый. Потом к нему приезжает продотряд, и, соответственно, ты должен сдать столько-то. У меня нет. Ах, нет, будем искать. И здесь, соответственно, как я вот в прошлой программе говорил, практиковались самые страшные и жуткие меры, которые вообще можно сравнить, только, наверное, что-то худшее было, наверное, только зимой 1932-1933 года, когда путем выкачки зерна, хлеба из хлебопроизводящих районов, вот сталинская партийная номенклатура, это было просто решение сталинского политбюро, провоцировало голодный этот страшный мор 1933 года. Там, на Дону... Вершинской, Шолохов, о чем Сталин писал, местные партийные органы просто применяли для хлебозаготовки тогда, в 1932 году, или средневековые пытки, там сажали на раскаленную плиту крестьян, колхозников, добиваясь этого хлеба, поджигали одежду на них, заставляли пить керосин, там окунали за шею в прорубь, в общем, и сам Шолохов был в ужасе от этого. Вот что-то, может быть, такого не было в 1920 году на Тамбовщине. Но то, что было, я имею в виду, о продразверстке сейчас говорим, говорили до этого. А проблема была вот в чем. Продразверстка на всю Тамбовскую губернию на урожай 2020 года она составила 11,5 миллионов пудов. Ну, пуд 16 килограмм. Кому это интересно, сам может на калькуляторе посчитать, сколько это в тоннах или в килограммах. Много это или мало? 11,5 миллионов пудов. Если считать соседними губерниями, то много. Потому что, например, Орловская губерния должна была сдать 5,5 миллионов, Курская – чуть больше 6 миллионов. Но, с другой стороны, в общем-то, если смотреть, сколько хлеба тамбовцы сдали в предыдущие годы государству, это не так уж и много. Потому что, например, в 2019 году тамбовцы сдали более 12 миллионов пудов, а в 2018 – там 9 миллионов, условно говоря. То есть, в общем-то, цифра сопоставимая с другими годами, с предыдущими годами. Что произошло? Во-первых, в 2020 году лето было достаточно сухим. И все юго-восточные, южные, юго-восточные уезды Тамбовской губернии, они оказались, в общем, там поражены неурожаем. Во-вторых, вот этот тамбовский губпродкомиссар, он очень здорово промахнулся с оценкой урожайности. Ведь, собственно говоря, как цифра продразверстки определялась для каждой губернии? Прикидывалась зачастую совершенно, да простят меня слушатели радиостанции «Град Петров» этот сленг, так сказать, да, там от фонаря, от балды с потолка, цифра урожая. Но, как правило, она выводилась из расчета предыдущего года, да, и так далее. И потом, значит, от этой цифры определялось плановое задание. Губернский продкомиссар и губпродком, они посчитали, что, значит, Тамбов соберет в 2020 году, ну, 60 или даже 62 миллиона пудов. А собрали реально не 62 миллиона, а 32. То есть в два раза меньше, чем предсказывалось. Таким образом, получается, что крестьяне Тамбовской губернии должны были отдать больше трети всего произведенного хлеба. Но проблема-то еще заключалась вот в чем, что эти 11,5 миллионов пудов, они были разделены на 12 уездов совершенно неравномерно. И значительная часть этой продразверстки, вот этих 11,5 миллионов, она легла на три уезда, которые стали эпицентрами восстания. Тамбовский, Кирсановский и Борисоглебский. Фактически речь шла о том, что крестьяне, население вот этих трех уездов, вместе со своими женами, бабушками, дедушками, а также детьми и внуками, они были поставлены на грань голодной смерти. Я всегда думаю о том, когда эта грань встала перед крестьянством Украины, Дона и Кубани, Поволжья Нижнего, перед кочевниками Казахстана, вот зимой 1933 года, когда начался вот этот чудовищный голодомор, спровоцированный сталинским политбюро, почему тогда не взялись за оружие и, соответственно, не оказали такого же яростного вооруженного сопротивления, как, например, тамбовцы, которые оказались, ну, в миниатюре в такой же ситуации? Почему? А я думаю, очень простой ответ на этот вопрос. Оружия-то уже не было, браться было не за что. В 21-м году, в 20-м, в 21-м году на руках у населения Тамбовской губернии было очень много оружия. Его оказалось все равно, как мы потом увидим, несравненно меньше. И особенно кризис боеприпасов был, да, потому что, ну, патроны-то делать не на чем. Оборонной промышленности уже у них своей не было. То есть то, что можно было только захватить у противника. Но тем не менее, понимаете, учитывая там вот и мамонтовцев, которые оставляли казаков донских, да, тамбовцам крестьянство оружие, и то, что с фронта приносилось, и то, что было украдено или утащено с фронта еще при демобилизации армии русской зимой 18-го года, его было много. А вот в 1933 году, за последующие там, десятилетия советской власти, конечно, оружие потихоньку изымалось у населения. Я думаю, что это вообще одна из самых интересных тем, которая вообще историками еще не разработана. Это изъятие оружия органами советской власти, органами ГПУ у населения на протяжении 20-х годов. То есть, там можно сразу смотреть, как вот эти запасы местного оружия, то, что было на руках, оно таяло. Коллективизация все равно еще какое-то что-то там у кого-то что-то оставалось, но это было совершенно несопоставимо. Вообще, кстати, между прочим, Марина Николаевна, это, может быть, одна из главных причин поражения, подавления всех антибольшевистских восстаний, несмотря на ярость, самоотверженность, отчаянность даже зачастую многих их участников. Это вот ну, такая прозаическая причина воевать нечем. Ну, вот правильно я понимаю, что Тамбовское восстание, его начало будет партизанским. А, как известно, все-таки партизанская война, она и какое-то добывание оружия предусматривает. Но, естественно, что оно будет партизанским, но когда весь, понимаете, оно все-таки локальный характер имело. А, в принципе, как вы знаете, Марина Николаевна, любая партизанская война, вот, ну, практически, если она не подкрепляется какими-то политическими или военными еще успехами, поддержкой извне, она обречена, ну, на самом деле, так или иначе. Да. Это очень специфический вид боевых действий. И тут, понимаете, такой вопрос очень довольно странный, потому что, в общем-то, сами-то тамбовцы считали, что они победили, потому что большевики отменили продовольственную разверстку вообще, несмотря на то, что они понесли огромные потери, несмотря на то, что потом были убиты их полевые командиры, руководители восстания, сами тамбовцы в тот момент считали, что они, главное, они хотели, чтобы их оставили в покое. Вот ну, их оставили в покое. Давайте тогда посмотрим, как все проходило. Значит, и вот, да, в результате, в общем, на самом деле, таким образом, крестьянин знал, сколько у него там летом 2020 года хлеба, условно говоря, и когда он узнал, сколько ему нужно сдать, понятно, что он взвыл, просто, попросту говоря, от отчаяния. Что, собственно говоря, происходило? Напряженность, естественно, которая стала вот, сложилась в этих трех уездах, Тамбовском, Кирсановском и Борисоглебском, во второй половине лета 2020 года, она накапливалась совершенно постепенно. Вот как примерно грозовые тучи скапливаются. И формально поводом к началу восстания послужили не недовольство крестьян продовольственной разверсткой. Может быть, они еще даже не успели этого осознать. Может быть, спичкой, от которой вспыхнул весь порох, стали столкновения между отрядами дезертиров и отрядами по борьбе с дезертирством, которые отправлялись из Тамбова для ловли дезертиров. Это примерно два села, не находились на границе Борисоглебского и Тамбовского уездов. Одно называлось Каменка, а другое Туголуково. Вот в районе этих сел дезертиров становилось в августе 2020 года больше и больше. Вели они себя достаточно нагло. Надо сказать, что там могли стрельнуть продовольственного агента, разоружить продовольственный отряд. Для того, чтобы с этими дезертирами справиться, высылался из Тамбова специальный там конный отряд уездного Тамбовского военного комиссариата. 19-20 августа произошли события, которые положили начало Тамбовскому восстанию. Собственно говоря, такая хрестоматийная дата, потому что 19 августа 91 года – начало событий, которые Солженицын назвал Преображенской революцией. Тут тоже на Преображение начинается вот это восстание. Дело в том, что в этот день около 50 вооруженных дезертиров, те, кто скрывались от призыва в Красную армию, они в селе Туголуково напали на продовольственный отряд, который в этом селе находился и занимался вот выкачкой хлеба у местного населения. Перестрелка была очень короткая, продотрядники потеряли там несколько человек убитыми, отступили из этого села. Уже на следующий день около 40 дезертиров относительно недалеко от Каменки разбили еще один продовольственный отряд. 21 августа в районе Каменки начались такие достаточно мелкие еще боевые действия между вот этими вооруженными отрядами, там, они даже себя повстанцами еще не называли, и специальными командами, которые высылались из Тамбова для подавления вот этого дезертирского движения. Причем еще ни о каком восстании, опять-таки, речи не шло. И только 21 августа в Каменке состоялся крестьянский сход большой, в котором участвовали и несколько десятков дезертиров, участвовавших в этих боевых действиях, и местные крестьяне каменковские. Примкнули еще ходоки из соседних деревень, которые в районе Каменки находились. И вот на этом сходе крестьянском выступил представитель партии социалистов-революционеров, очень такой популярный на Тамбовщине, даже вот, в общем-то, так сказать, на самом деле в Тамбовском Борисоглебском уезде. Член партии социалистов-революционеров, его звали Григорий Наумович Плужников. Он был заслуженный, такой же старый эсер, ему было более 40 лет. По тогдашним меркам это человек в возрасте, потому что, в общем, во всех этих событиях участвовали в первую очередь молодые люди. А Плужников считался страдальцем за народ еще со времен Первой русской революции. Он сидел в тюрьмах и находился в ссылках за борьбу против самодержавия, как он сам говорил, еще с начала 20 века. У него был достаточно такой богатый революционный послужной список, и крестьяне видели в нем человека, который всегда страдал за народ и за правду. И вот Плужников на этом сходе объявил о том, что начинается восстание против советской власти. Даже не против советской власти, а против коммунистов и продовольственной разверстки. А здесь тоже надо отметить, что элемент психологии Плужников крестьянской очень важно, хорошо чувствовал. Видите ли, в чем дело? Во время гражданской войны крестьяне проводили очень такую четкую грань. Но это было эмоционально, интуитивно. Это не только тамбовцев касается, а крестьянство вообще. Да? А что произошло? Дело в том, что в марте 18 года на одном из партийных съездов большевики ленинцы переименовывают свою партию. Она была до марта 18 года Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков, РСДРПБ. А с марта 18 года она стала называться Российской коммунистической партией большевиков, РКПБ. Слово «коммунист» становится официальным. Крестьяне помнили, что большевики, они как бы издали декрет о земле и дали разграбить помещиков, то есть дали землю. А вот коммунисты ввели продразверстку. И некоторые советские работники с удивлением даже писали в Тамбов из провинции о том, что к нам часто приходят ходоки от крестьян, которые ищут большевиков, чтобы пожаловаться им на коммунистов. И И понятно, что как раз вот это антикоммунистическое настроение, то есть ассоциация, именно продразверстка ассоциировалась именно с коммунистами, да, она Плужниковым чувствовалась. Поэтому, в общем, его речь была довольно эмоциональной, страстной. Естественно, что когда в Тамбове получили известие о том, что под Каменкой, в районе Каменки разбиты вот эти несколько советских отрядов, которые были высланы для борьбы с дезертирами, сразу же было решено создать оперативный штаб для подавления восстания. Начинаются с этого момента такие мелкие еще боевые действия на границе двух вот этих уездов Борисоглебского и Тамбовского, когда официальные власти Тамбова пытаются эти отряды, которые постепенно все больше и больше сторонников прибывает, речь идет о сотнях уже повстанцев, которые в районе Каменки оперируют, для того, чтобы сломить вот это сопротивление. Причем надо сказать, что местные тамбовские власти, они проявили совершенно, в общем-то, такое, я бы сказал, разгильдяйство определенное, да, если хотите, промедлительность, потому что хотя и представители органов советской власти, исполкома, и губернского комитета партии, они говорили о том, что нужно немедленно все это подавить и привести в норму, все равно местные власти были больше, соответственно, заинтересованы в том, чтобы вовремя отправить маршевое пополнение на Южный фронт против Врангеля. А на повстанцев, дескать, с этим чекисты справятся, и летучие какие-то кавалерийские отряды и прочее. И в Тамбов тогда, Тамбовская губерния входили в Орловский военный округ, нужно было маршевое пополнение, которое требовал Южный фронт, и на Польском фронте в этот момент в Красной армии дела шли плохо. И с русской армией Врангеля шли очень тяжелые боевые действия. Поэтому вот это было главным. А это там мелочь какая-то, шелупонь, мы, дескать, так сказать, с ней справимся. В общем, так эта ситуация развивалась. Причем, надо сказать, что все с каждым днем количество мелких успехов, которые одерживали повстанцы, оно росло. И вот чекисты стали чувствовать, что, в общем-то, руководит вот этими всеми действиями мелких отрядов повстанцев района Каменки какая-то твердая достаточно рука, вот по оперативным данным ЧК, человеком, который возглавил на себя всю деятельность вот этих мелких повстанческих отрядов в районе Каменки, был штаб-офицер русской армии, по одним данным в чине подполковника, аж по другим данным в чине полковника. В чекистских материалах с разными фамилиями он проходил: Богословский, Богослов, Богуславский. На самом деле это был дворянин Угличского уезда Ярославской губернии Александр Васильевич Чекалов, кадровый офицер-артиллерист русской армии. Его судьба и биография очень до сих пор мало известны, потому что я имею в виду период гражданской войны. У белых он не служил, в Красной армии не служил тоже. Понятно, что в Первую мировую войну воевал, а вполне возможно, что вот он был как раз из той третьей категории офицерского корпуса русской армии, которые стремились уклониться от участия в гражданской войне и на стороне белых, и на стороне красных. Это им удалось. Но, видите, подполковник или полковник – это довольно, в общем, высокий чин, да, штаб-офицер, то есть относившийся к штаб-офицерскому составу. Не знаю, как там ему удалось от этого спрятаться и почему он решил вот взять на себя руководством действиями этих полуповстанческих групп в районе Каменки. Причем все вот эти события в Каменке, они начались для эсеров, для местных, хоть Плужников там и с речугой выступил, о которой мы говорили, совершенно неожиданно. Ни губернский комитет эсеров, ни их подпольные структуры в лице этих советов трудового крестьянства, ни уездные комитеты, они вообще не имели к этому выступлению вооруженному, которое носило все-таки характер еще локального столкновения, никакого отношения. Более того, забегая вперед, чуть скажу, что в сентябре эсеры заявили о том, что, в общем-то, они, дескать, вот, считают это восстание обреченным и себя политическую, неподготовленным, преждевременным, и снимают с себя политическую ответственность за его развитие. Тут дело в том, что у них был, наверное, какой-то свой резон. И вот здесь трудно сказать, как бы дальше события развивались, но вот здесь вот произошло событие, которое, как мне кажется, сразу же резко стимулировало всю драму, да, развития. Дело в том, что примерно в начале 20-х чисел, 21-22 августа, 23 августа 20-го года, в район Каменки из Кирсановских лесов, из лесов Кирсановского уезда, прибыл с очень сильным отрядом в 500 сабель Александр Степанович Антонов. Человек, который 24 августа 2020 года, в общем-то, встал во главе восстания, который символизировал в известной степени, хотя не только он был руководителем, там вот дискуссия о том, кто еще был руководителем, она ведется, но вот харизма Антонова, она была потрясающей. Это действительно был харизматик. У большевиков так и проходило, это все как антоновский мятеж. Естественно, да. Который, вот он там больше года прятался, значит, соответственно, в этих кирсановских лесах, был убежденным противником большевиков, врагом их. Я думаю, что следующую программу мы как раз личности Антонова должны посвятить, потому что трудно будет многие вещи понять. И вот, в общем-то, с 24-25 августа 2020 года и вплоть до июля 2021 года, до конца самого восстания, Александр Степанович Антонов, социалист-революционер по своим политическим взглядам, участник революционного движения эсеровской партии там, со времен Первой русской революции, он стал вот руководителем и лидером того восстания харизматическим. И как только Антонов в районе Каменки появился, то события стали дальше развиваться уже с угрожающей быстротой, на самом деле. Когда появляются у любого выступления, особенно вооруженного, лидеры, а все-таки вот эти два имени, которые вы назвали, все-таки это не все лидеры этого восстания, и другие люди позже, там тоже там будут, проявились, конечно, да. То появляется уже и какое-то, скажем так, сформулированное выражение требований этого восстания. Как вы уже сказали, основное требование это было против продразверстки, а против, в принципе, советской власти. Понимаете, ну, в тот период, о котором мы говорим, восстание было направлено против коммунистов. Если под советской властью подразумевать систему выборных органов, да, на выборах, в которые все имеют равное право голоса, то, конечно, речь идет не об этом. Другое дело, что и появится потом вот это словосочетание «Совет трудового крестьянства», которое должно будет подчеркивать, что система советской власти должна стать другой, она должна действительно отражать точку зрения трудящихся, ведь вы поймите еще, вспомните, пожалуйста, Марина Николаевна, что ведь по первой советской конституции, которая была принята в 1918 году, конституции РСФСР, ведь же было установлено совершенно диспропорциональное представительство в советах, и дискриминация крестьянства подвергалась на выборах. Для того, чтобы как бы обеспечить пролетариям преимущественное положение, на выборах в советы, пускай даже они там тысячу раз фиктивные были, но тем не менее на выборах в советы один голос рабочего приравнивался к 5 голосам крестьян. Естественно, с точки зрения крестьян, это было совершенно несправедливо. Поэтому, если подразумевать под советской властью систему народного представительства, которая формируется демократическим путем, да, у антоновцев это не вызывало никаких, более того, они к этому и стремились, никаких протестов. Но если иметь в виду под советской властью диктатуру одной партии, которую скрывает вот эта ширма фиктивных советов, продовольственную разверстку, запрет свободной торговли товарно-денежных отношений, то это тогда можно говорить, что это было против выступления, конечно, против советской власти, или, по крайней мере, против ленинской власти, это точно совершенно. То есть вы же уже рассказывали вот в этой программе и в предыдущих, против чего, из-за чего люди восставали. А чего они хотели? То есть не только же отмены каких-то неудобств, чего-то еще? Конечно, но вот мы в перспективе будем говорить о политических лозунгах повстанцев. На самом деле Антонов, в общем-то, переоценивавший, видимо, свои возможности, потому что он буквально в первые дни своего появления и, значит, потом рейдирования там от Каменки в Кирсановские леса и обратно, он вообще не очень любил выступать. Но когда выступал, видимо, сдерживающих факторов не хватало. Он заявил в одном, например, одном из своих первых выступлений о том, что он не только там возьмет Кирсанов, но и Тамбов, вообще на самом деле, скоро и прочее, который станет, соответственно, от Тамбова можно будет двигаться там чуть ли не на Москву. Политический идеал самого Антонова – это было восстановление учредительного собрания. Потому что люди ведь за ним пошли. Почему они за ним пошли? Нет, это связано с особенностями его личности и биографии. Он, конечно, харизматик был. И... Ну, восстание до него началось. То есть Да, правильно. Вот но проблема. Дело в том, что никто, вот там, ни Плужников, да, ни вот этот Богуслав, Богослов, Богуславский, этот Чекалин, значит, подполковник, они не смогли стать вот такими харизматическими лидерами восстания, знаменем, да, символом на самом деле. Но отчасти это еще связано с тем, что за плечами Антонова была, конечно, очень богатая приключениями. Биография разными приключениями, и, кроме того, в общем-то, он довольно долго уже в подполье находился. И в конце этой программы еще один вопрос такой. Вот ответьте, как вы считаете. Все-таки мое представление такое. История Тамбовского восстания, или как вот его там Антоновский мятеж, Антоновщина, да, в советское время называли, на сегодня в исторической науке, да, все-таки мало изучено. В историографии вот можно посмотреть, какие-то статьи или какие-то публикации выходят. Люди даже разных людей называют, кто возглавлял восстание. Кто-то говорит, что Антонов – это был всего лишь один из руководителей какой-то части вооруженной военной армии, полупартизанской. Кто-то говорит, что он был главный. Кто-то говорит, что на самом деле был главный. Нет, на самом деле все-таки в действительности, я знаю все эти точки зрения, да, Колесникова, о котором мы будем говорить, называют Ивана Сергеевича, да, по-моему, еще одним из руководителей. Они, об этом тоже о нем пойдет речь. Но все-таки на самом деле, так или иначе, все равно вот лидером оставался Антонов, безусловно. Я просто хочу сказать, что эта тема до сих пор, вот смотрите, советская власть не так давно закончилась. В истории есть что исследовать. Исследования, документы открыты, можно заниматься в Российском государственном военном архиве. Вот публикация, я уже упоминал, одна из лучших книг, по-моему, вообще единственная пока, которую издал Солженицын как раз в 2005 году в серии «Исследования новейшей русской истории». Она так и называется «Антоновское восстание» Владимира Васильевича Самошкина. Я могу упомянуть еще публикации, связанные как раз с подавлением этого восстания, уже со средствами и способами, которые делал московский историк Павел Аптекарь, работавший очень долгие годы в Российском государственном военном архиве в Москве. Фонды боевых участков, есть просто отдельная коллекция документов по истории Тамбовского восстания в, опять-таки, вот в военном архиве в Москве. То есть есть чем заниматься. Вот, есть чем заниматься, да, я знаю, что защищаются и дипломные работы, и диссертации пишутся на эту тему. Другое дело, что, конечно, сама эта тема, она должна более широко популяризироваться, а не становиться достоянием только ученых мужей. Ну, вот я могу так все должно в истории не быть достоянием. Все, все невозможно, но это действительно. Я вот могу вкратце рассказать такую довольно драматическую историю. Один режиссер несколько лет тому назад, около 10 лет назад, он приехал в Тамбов, он собрал местную там хозяйственную элиту, скажем так, предпринимателей крупных, там, финансистов, и сказал, что он хочет снять игровой фильм, яркий, красочный, который показал бы всю трагедию, драму населения Тамбовщины, да, во время этого восстания. Но в результате он, в общем, не получил никакой поддержки совершенно вообще. Ушел ни с чем. Ну, деньги же нужны для такого фильма. А потом один из участников этого собрания уже в частном разговоре ему сказал: «А чего ты хотел? Ты же пригласил людей в зал, которые являются в основном потомками тех, кто этих антоновцев уничтожал. Что же, они будут давать деньги на то, что ты будешь снимать разоблачительный фильм об их дедушках и прадедушках? Вот думать надо было. Ничего-то не добьешься». Нет, ну это поразительно, но вот факт. Да, да, вот кто так сегодня, что называется, на вершине жизни? Да, да. Ну, да. А об этом кто и какими путями в следующих программах «Ход Антоновского восстания». И все-таки личность. Вы говорили, я думаю, что вот, да, о личностях. И, как мне кажется, самое главное, хотя, может быть, вам кажется, что самое главное – это именно те, кто в этом восстании и сражался, но мне кажется, что очень важна история подавления. Ну, конечно. Этот ужас мы должны пережить. Это в основном пережить. Первый полный 21-го года, да. Да. Итак, продолжим серию программ об истории Тамбовского восстания в этом 2011 году. 90 лет с 21-го года исполняется, с года подавления, окончания этой крестьянской войны против коммунистов, против советской власти. Передача была Марина Лобанова. О Тамбовском восстании рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.